Ты ко мне? А подполковник, не смело начал Алехин, стесненный присутствием стольких генералов и старших офицеров. Подполковник в Лиде и, скорее всего, сюда не приедет. Ко мне вопросы есть? Алехин посоветовался бы и с начальником управления. Следовало согласовать отдельные детали, касающиеся засады. Но уединиться здесь было негде. Выйти с ним из стадола нельзя. Шептаться же при всех неудобно. Он не успел произнести слово «нет». Начальник войск по охране тыла фронта генерал Лобов сказал что-то вполголоса заместителю наркома. И тот, глядя на Алехина агатовыми, маслянисто-блестевшими глазами, своим неправильным кавказским говором, громко спросил. «Это что, старшие группы, которые работали по делу?» «Извините, товарищ комиссар», — быстро поворачиваясь, вступился Егоров, угадавший по тону заместителя наркома, что сейчас начнется неприятный, а главное, никчемный разговор с упреками, обвинениями и, возможно, разносом. Одну минуту. Он увидел страшное, с выпученными глазами и набухшими венами лицо генерала-астматика, его раздувшуюся от напряжения багровую шею. Вцепясь в край столика, старик судорожно хватал ртом воздух. Два полковника из Москвы поддерживали его под руки и, кажется, пытались усадить, чего делать как раз не следовало. Не в силах из-за удушья ничего сказать, он немо сопротивлялся. Котелок с водой, который перед ним поставили, опрокинулся, и вода залила бумаги. Разногласия в присутствии подчиненных и этот мучившийся упрямый старик, непривычные для прибывших из Москвы неудобства полевых условий и возраставший разлад, обстановка становилась нервозной, нерабочей, совершенно нетерпимой. Нужно было, не мешкая, что-то предпринять. Егоров посмотрел на стоявших ближе к нему офицеров контрразведки, своего адъютанта и капитана с авиационными погонами, и, указывая взглядом на задыхавшегося генерала, распорядился: «Помогите генералу, снимите с него фуражку и китель и вынесите его сейчас же на свежий воздух». Он почувствовал, что они колеблются. Как им, младшим офицерам, раздевать генерала, к тому же ни своего, ни знакомого? И, не сумев сдержаться с искаженным бешеной яростью лицом, закричал так, что от неожиданности испуганно вздрогнул даже заместитель наркома: «Выполнять!» В наступившей мгновенно тишине стало слышно, как работали на ключах радисты. Егоров, возбужденно дыша и растирая затылок, повернулся к Алехину и приказал: «Если вопросов нет, немедленно возвращайтесь на место». За его спиной капитан-летчик и адъютант, отстранив московских полковников, уже стаскивали габардиновый китель с задыхавшегося генерала. Алехин, несколько оторопев от столь впечатляющей картины, поднял руку к пилотке, чтобы отойти. В это мгновение Егоров окончательно овладел собой и, протягивая ему свою массивную ладонь, добавил: «Я надеюсь на вас. Действуйте». Часть 72. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Чрезвычайно срочным. Егорову. Для осуществления в случае необходимости массированных мероприятий по вариантам «Западня», «Большой слон» и «Прибалтийское танго» вам, согласно специального приказания начальника генерального штаба, должны быть дополнительно выделены на местах к 15:00 всего дня из состава частей Красной Армии и войск НКВД по охране тыла фронта, соответственно,